средствах массовой информации и прочее, ведь фактически мало кто с богословской точки зрения осмыслит тему войны вообще. Не в смысле этой, а вообще тема войны. Откуда возникает война? Почему возникает война? Вот. Ну, можно к этой теме по-разному относиться, но в каждом человеке происходит война. Ум говорит одно, сердце другое, тело требует третье. В самом человеке уже заложен вот этот элемент войны. В человеке воюет грех, воюет ненормальная падшая природа. Поэтому, если действительно человек эту ведет войну и ведет с надлежащими средствами, не только с вероучением, но если это ведет войну действительно с помощью благодати Божией, с помощью сверхъестественной силы, это понятно. Но когда человек не только не ведет войну, но еще и усугубляет свое падение, когда пытается страсти своей ненормальной человеческой природы воздвигать в ранг добродетелей. И вспомним, вот эта революция 17-го года, это же была богоборческая революция. И позже пятилетки безбожия были, долой стыд, демонстрации голых по Невскому проспекту. То есть вакханалия была страшнейшая. И вот за все это, да, наступило такое страшное испытание на Россию. И вот цена 20 миллионов, это цена чему? Неужели Господь хотел, чтобы мы как-то кого-то побеждали? Ведь каждый человек должен победить самого себя. Это цена богоборчества. А где это, кто когда сказал, что вот тут 20 миллионов это жертва людей, которые восстали на Бога, источника жизни. 20 миллионов. Никому же не хочется, чтобы была война, чтобы еще опять убивали людей, захватывали города и села. Но так вывод-то не так и не сделан. Никто не сказал, что вот, знаете, вот это вот следствие того, что мы делали до того. Какой город самый был страшно наказан, самый тяжелый? Ленинград, колыбель революции. Так ведь? Самое страшное наказание какое? Ленинград. Люди поедали друг друга. Это люди, которые восстали, первый город, который восстал на Бога. И в этом городе, значит, люди стали поедать друг друга. Страшно? Страшно. А выводы какие? Никто не говорит, что вот сейчас фронтовиков показывают, вот генералов показывают, все. И что они говорят? Мы победители. Мы прошагали пол Европы. Мы победители. А сколько так было печально смотреть, вот я помню, вот где я родился, там в областном военкомате работал, там мне один комиссар говорил, знаешь, говорит, вот сколько у нас героев Советского Союза, вот, и большинство почти спились. Страдания, которые они видели на войне, а потом переживания плюс страсти. Представляете, вот герой Советского Союза, там действительно какие-то доблести совершил на войне. И как жалко, когда человек уже полностью спившийся. Страшно. А сколько, помню, вот эти демонстрации, сколько потом пьяных валялось фронтовиков и так далее. То есть взгляд был такой, вот победим внешнего врага, а эти самый главный враг человека, это его внутренние враги, страсти. А взгляд ведь был на человека какой? Что человек это существо нормальное, идеальное. Поэтому есть только внешний враг. Враг революции, враг народа, враг фашизм. А о том, что враг внутри человека, ненормальная его природа, потом силы зла, которые завидуют человеку, об этом ничего не говорится. А это самый главный враг. И вот война показала, что человек, казалось бы, победитель фашизма, а в результате, видите, страсти сжирают человека. И как смотреть, герой, участник взятия Берлина, лежит уже весь разложившийся от пьянства. Это же страшно, жалко человеку. Казалось бы, вроде бы все, да. Ну и сейчас обидно же им. Вот они столько кровь проливали, боролись за Родину. А что за Родину? Непонятно. Предаток, сырьевой предаток Европы и проводник политики НАТО, прочее. Страшно? Страшно. А сейчас то же самое происходит. Если Россия действительно обратится к своей тысячелетней истории, к своим историческим святыням, к вере, к Богу, ведь это может не произойти, то, что происходит, так сказать, сейчас с Югославией. Вот это все очень важно понимать, что события, военные события, которые возникают, это все следствие отступления человека от Бога. Вот читаешь в Библию, когда «И отступил народ еврейский от Бога, да, и возник, да, возник Господь против евреев, там, кого? Аммонитин, да, там, помните? Вот, и пророку говорится, что, он говорит, народ нечестив, но Господь ему отвечает, что мера амореев и там других народов перечисляет, мера беззакония их еще не наполнилась, чаша их беззакония еще не наполнилась. Вот наполнится чаша их беззакония, тогда ими же будут наказаны Израиль, этими же народами, которые наполнили чашу беззакония. И вот тот же самый фашизм, коммунизм, да, в России коммунизм, там фашизм. И потом они друг друга уничтожают. А объединяет и фашизм, и коммунизм, что объединяло? Атеизм. У нас, значит, был Карл Маркс и Ленин, это был Евангелие, там Майн Кампф, да? Свои символы, свои знаки поклонения вождям, все то же самое. Ведь это была антирелигия. Фашизм – это антирелигия, и коммунизм – это антирелигия. И вот эта атеистическая база обоих, оно, видите, один, так сказать, надувается, но и другой надувается, а потом вместе встречаются, друг друга истребляют. То есть и то, и другое, так сказать. То есть сейчас сионизм надувается. Но и то же самое, понимаете, любая ложная идея, люди становятся заложниками этой идеи, заложниками. То есть чем больше люди эту идею надувают, вот, тем более становятся заложниками, жертвами этой идеи. Эти религии, вот сейчас книга выходила, там, я помню, целый раздел был посвящен, как относился фашизм к религии. Как постепенно они христианство стали душить в своей стране. И потом же у фюрера было, там написано, около 30 этих самых этих буддистов, которые занимались там различными культами. Вот. Ну, это интересная глава, религиозное направление фашизма. Вот. Это все было богоборчество, богоборческая идея. Вот наш, значит, Бог Гитлер, вот наше Евангелие Майн Кампф. Вот. И в результате что? Говорит безумное сердце, нет Бога. В результате эта богоборческая идея потом накрывает этих людей. И что интересно, вот, казалось бы, гордость надувается человеческая, техническая мысль совершенствуется, смотрите, какая техника была у них, да, все. И с другой стороны, тут же Господь воздвигает другого гордеца, вот, другой гордец тоже надувается, и потом они вместе сходятся, друг друга уничтожают. Потом проходит время, и выводов никаких, и опять начинает надуваться, вот, сейчас Америка надувается, надувается, надувается. Ну и что, будет надуваться гордостью, какая-то другая страна появится, тоже у нее техническая мысль будет развиваться, тоже будет, да, и потом опять сойдутся, и опять будет вот такая же история, как это. Ведь эти истории повторяются, если на протяжении всей истории человечества, это уже не новость войны, а духовная причина войны. Восстание на источник жизни, в основе войны лежит гордость человеческая, что вот я человек, и я имею власть над другим человеком. И это замечено, между прочим, чем более властолюбивая нация, тем более она грехолюбивая. Чем больше рабство человека перед своими страстями, тем больше он властолюбив делается. Это интересный характерный жест. Вчера показывали, диктор очень интересно заметил, что в каком месте держали руки фашисты. Видите, все фашисты держали руки где? Где детородные члены, да? Вот. Очень характерный, кстати, жест. Все держали именно там. Вот когда человек живет душой и Богом, он держит руки где? Около души, да? Около сердца. Руки. Кто думает о деньгах, тот в кармане держит, да? Тот в кармане все время держит руки. Вот. Ну, а бывает, у кого ум вообще ушел, тот на заде держит руки. Так, вот все время на заде руки держит. Да, очень характерно, где держит руки человек, и вот он четко подметил, говорит, он показал, смотрите, говорит, где они держат руки. Поэтому страстное такое животное начало, вот, очень характерно, и даже руки показывают. Вот, поэтому духовные корни войны, желание властвовать над душой другого человека, показывает внутреннее, колоссальное внутреннее рабство людей собственным страстям. Чем человек больше рыболепствует своим страстям, тем он больше стремится властвовать другими людьми. Чем меньше он раб своим страстям, тем он меньше господствует над другим человеком. Вот святые, они же ни над кем не господствовали. Возьмем Серафима Саровского, вот их власть там, допустим, Сергия Радонежского, там, многих святых. Их власть, она была, как говорится, духовная. Почему Спаситель сказал, царство мое не от мира сего? Если бы, значит, я стремился к власти, то были сподвижники, но царство Спасителя было духовное, а оно не навязчивое. То есть Господь предлагает, Он не загоняет всех в Царство Небес, а Он предлагает. Придите, наследуйте уготованное вам царство. Приглашает. Он не говорит, загоним человечество железной рукой в рай. Господь так никому ничего. То есть Царство Небесное — царство свободных. Царство свободно любящих существ. И мало того, что эти, вы посмотрите, энергия, благодатная энергия Спасителя, она могла настолько преобразить и вобрать в себя тело, что Спаситель воскрес вместе с телом. И мало того, Он сам Создатель Вселенной и самой этой материи, Он входит в этот материальный мир, преображает эту материю, возводит ее в славу. И главное, что ведь по всеобщему воскресению из мертвых будет космическое преображение всей твари. Космическое преображение. То есть тварность, материальный мир войдет в статус славы, в статус обожения, в статус освященности. И вот человек, вот мы с вами, когда рождаемся, мы наследуем вот эту материю, искаженную, так сказать, и духовную природу, и материальную нашу природу, и мы претерпеваем мучения. Вот. Но если мы действительно претерпеваем с Богом все это, то ведь наше тело не бесполезно. Вы не подумайте, страдания этого тела, так сказать, само это тело, оно тоже будет участником вечной славы. Вы же представляете, что сотворил Спаситель? Он хочет, чтобы весь космос, не только человек, но даже его плоть, вся материальная его субстанция, чтобы оно все преобразилось, космическое преображение всей твари, всего космоса, всего творения, всех материальных частиц. Это же грандиозная задача. Это же надо понимать, какой наш Спаситель. Он не только Создатель всей Вселенной, но является Его восстановителем и преобразователем. Это очень важно. Поэтому мы проходим как бы период актуализации, то есть период вот этого формирования, период болезненного роста. Это все, но все эти страдания, они не бесполезны. Конечно, многие, кто погибали на фронтах войны, ведь страшно молились. Вот за тех, кто на фронте, вот меня мама рассказывала, говорит, сынок, мы так молились за них, кто бы знал, потому что похоронки приносили ночью. Вот, старались не днем приносить, а ночью. Вот. И говорит, вот как ночь, так и ждали, что вот придут, принесут похоронку. Да. И молились, все молились. Говорит, вот я, отец, наш дедушка тоже воевал, и брат ее, папин брат, его в 17 лет забрали. И он аж в 48-м году пришел у японской границы, там держали, около Японии, вот, держали войска до 48-го года. И вот она как раз дежурила, она была стрелочницей, дежурила. И вот идет в 48-м году, теплушка идет. Я, говорит, смотрю, солдаты, обычно, когда с фронта едут, видят девчонку, они кричат: «Здорово, Маруся!» А тут, говорит, я стою, теплушка открыта, весь вагон. «Здорово, Маруська!» Ну, я, значит, стою, говорит, смотрю, бежит два солдата бегут. Быстро, говорит, бегут. Подбегает один, говорит, здорово. Ну, я, говорит, смотрю, не могу узнать. А он улыбается, а я, говорит, не могу узнать. А другой парень говорит, так это же, говорит, брат твой. Ну, говорит, я, говорит, и разрыдалась. А, говорит, ты сколько лет ждали? В 41-м, а в 48-м аж пришел. Так, говорит, радость какая была, необыкновенная радость была, что вот и папа, говорит, и брат вернулись, а всю войну молились за них, сильно молились. Поэтому войну выиграли почему? Вера была, сильная вера. Молились за своих отцов, дедов и сыновей, страшно молились. Люди Богу молились страшно. Говорит, так, молись. Вот и на работе, говорит, все время, вот иду с работы на работу, всегда, говорит, молился. Помню, говорит, на фронте же, как переживали все, нервы какие были напряженные. Один раз, говорит, стрелку перевела, шел этот самый огромный состав с техникой, с людьми, и я, говорит, неправильно стрелку перевела. И машинист подъехал, прямо остановился около меня, около стрелки, говорит, дочка, говорит, ты же меня куда посылаешь, ты погляди куда. А там стоял наливной, нефтяной состав. Это же, говорит, смерть. Ты меня на смерть ведешь. Ну и что? Ему достаточно было позвонить, и ее бы сразу расстреляли. Вот, она, говорит, я только стрелку перевела, побежала в будку, упала прям это самое на пол, стала реветь. А старый стрелочник говорит, дочка, не плачь. Сегодня, говорит, Христос воскрес, и тебя пощадят. А был 12 час ночи. Сегодня, говорит, Христос воскрес, и тебя пощадят. И он ничего не позвонил, ничего. Она как пошел состав и ушел, и все. Так что вот рассказывали, вот наши родители рассказывали, как они претерпевали, как молились за своих, за всех. Вот, и поэтому, а кто говорит об этом, что как люди молились? Вот тогда фильм сняли, помните, это Бондарчук. Это служили два товарища, он вспоминает, говорит, тут, говорит, замолится, когда, говорит. Так вот это просто мелькнуло, а на самом-то деле народ как молился Богу? Сильно молились, и Господь помогал таким людям. Это же просто невероятно, из каких дедушка у нас рассказывал. Говорит, вот сижу на танке, он минером был, и вот когда в бой шли, он на танк забирался, и вот, а дома за него все время молились. И говорит, вот как снарядом даст, вот кто сидел сзади, говорит, никого нет, я живой. Ну как это может быть? Остаюсь один живой. Сзади танка сидел, вот, ну там, когда шли, забирались. Все, как вот, это не уму непостижимо, какие Господь творил чудеса. И все благодаря вере. А кто в Германии молился? Мало молилось в Германии. Только писали на животе «Mein Gott» на бляхе, а молиться-то кому? Гордость их распирала, гордость, страшная гордость. Вот они должны, значит, если фашизм говорил, что все народы должны быть порабощены, а свой народ должен жить всех лучше. А у нас же какая идея была? Значит, мы все как один умрем в борьбе за это, а все народы сделаем осчастливим. Наш своих сажали, своих же в лагерях сажали, враги своих сажали, своих губили. Поэтому коммунизм, он страшнее фашизма. Вот, а кто сейчас скажет? По радио уже не скажешь. Что коммунизм — это рабство для всех людей, что это низведение человека до скота. Никто же не скажет. А, жалко. Жалко. А вот вы скажите, возьмите, наберите мужество, скажите. Да, жалко вроде бы. А что жалеть? Вы скажите, чтобы этого никогда не повторялось, что 3 поколения до революции, 3 поколения после революции искалечены, измордованы. Чем? Безбожием, атеизмом. Вот возьмите и отрекитесь от этого, что это не человеческое, это звериное в философии, что человек — это скотина. Человек не скотина, но богоподобное существо. Так что до тех пор, пока будет существовать атеизм, до тех пор будут существовать войны. Это всегда. Поэтому и не смотрите на Америку, что она там себя объявляет, что она верующая, христианская. Спаситель сказал, по плодам их узнаете. И немец шел с именем Бога, как фюрер говорил, Бог всегда с лучшей ротой, как он говорил. Бог всегда с лучшей ротой, или с хорошей ротой, как-то он говорил. Вот. И что в результате? Сейчас тоже вот они пытаются. Какие же они христиане, если они сейчас пытаются эту несчастную, как сказать, Югославию бомбить? По всем городам. Говорят, плохой человек, вот президент там, Милошевич. А ведь бомбят всех, все города. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, конечно, страшная гордость. То есть страсти, пороки настолько сильно преобладают сейчас в этом, в американском, так сказать, народе, что эти страсти их побуждают к чему? К войне. Это же двигают страсти. Война – это не просто политика, это страсти, которые двигают. И страсти с обоих сторон. Вы не думайте, что страсти только с одной американской стороны, страсти с югославской стороны. Как там процветал коммунизм, атеизм, безбожие. И православные там тоже приезжали, говорили, знаете, говорит, очень слабо у нас пала вера, очень слабенькая вера. В народе вот, очень слабая вера среди югославов. Они называют себя православными, а по жизни-то язычники. То же самое, вот Господь нам показывает, всем православным сейчас показывает, ребята, с вами то же самое будет, если будете вы рабами собственных страстей. Если вы будете рабами, с вами будет так же. Господь воздвигнет на вас такого же узурпатора. Если вы будете бороться со страстями, вот, и в церковь ходить, Богу молить, и благодарить, и исполнять свое собственное назначение в земле, то с вами этого не будет. Не будет. И вы сможете помочь. А сейчас вы смотрите, мы не можем им ничем помочь материально. Ну так, немножко там гуманитарно помогает. Вот. И вроде хочется помочь, а не можем. Поэтому надо сначала, конечно, и за них молиться, за себя нужно молиться. Тогда действительно какой-то будет какой-то сдвиг. Вот. Но я вам обещал рассказать про наш обитель, да? Немножко у нас уговор был. Вот. Так что жертвы эти все не напрасны. И вы поймите, что если бы вот Господь, заключая эту тему, заканчивая, мы можем сказать, что если бы вот не война, то, конечно, много людей бы погибло для вечной жизни. Вот эти 20 миллионов погибших, они бы для вечной жизни погибли в нормальных условиях. Но случилась война, одна часть населения стала молиться за другую часть населения, та совершила подвиг, освободила Европу от чумы, победила фашизм, и мучениками погибли, потому что Спаситель сказал, нет больше любви у человека, кто душу свою положит за други свои. Вот через войну, через подвиг Господь призвал к покаянию, потому что было что призывать. Было что призывать. А если сейчас, что если сейчас война начнется? Я не знаю, что будет. И многие, кстати, говорят, мы не знаем, что будет. Что будет? Будут ли молиться так? Будут ли такими людьми преданы своей родине, своему народу, своему отечеству? Ведь такие голоса раздаются среди молодежи. Лучше бы нас завоевали, мы бы жили так хорошо, как в Германии. Представляете, как слушать это людям, которые свою кровь проливали за мирное небо, за вот эту жизнь, которая сейчас. Это обидно, страшно обидно людям слушать. Вот. А потом, я помню, как ветераны возмущались, когда патриарх был в Германии. И он сказал, что от лица моего народа я прошу прощения у германского народа. Как возмущались? Мы победители, а он просит прощения. Но вы поймите, в войне, когда война начинается, там же страшные инстинкты в человеке развязываются. Вот, если у кого убили брата или сестру, и так далее, он же не щадил там, не знаю как. Ведь я помню, вот расскажу, у нас у папы был брат, дядь Костя. Я когда приезжал, сюда удивлялся, почему он никогда не встает. Он 30 лет после войны пришел, 30 лет лежал на одном месте, не двигаясь. Думаю, как же так? А оказывается, выяснил следующее. Значит, когда они дотопали до Берлина, брали уже Берлин, они там мародерством занимались. Снимали вот коронки золотые, там кольца у кого и так далее. И он, все же этим занимались, и он тоже. Вот, да, но что интересно, заболел у него зуб, они стояли уже в Берлине. Берлин уже взятый был. И вот зуб у него заболел, он хотел идти, значит, к немецкому врачу этот зуб лечить. Ну и старшина говорит, ты не ходи, говорит, ты лучше перетерпи, а он его не послушался. Пошел немец, его вместо нормальной дозы, он ему положил больше. Ну такой, знаете, мышьяк туда положил. Ну и что, и у него отнялись ноги. Ноги отнялись, это известно, что действует, это, мышьяк должен быть дозами, а Адам положил больше, зная, что у человека. И он постепенно стал действовать, и у него ноги отнялись. Его с Берлина привезли на родину. И он 30 лет лежал на одном месте. Вы представляете? Но что интересно, никто ничего не знал, что он был мародером. И вот незадолго перед кончиной, значит, ему стало все хуже и хуже быть. Он, значит, и там соседки посоветовались и решили его антидором. Он стал молчать, антидор и водички святой. И когда принесли антидор и святой водички, он замычал. Ему разжали зубы, влили этот антидор, святой водички, и он заговорил, говорит, батюшку хочу. И тут привезли батюшку, значит, и он, батюшка его стал спрашивать. И он все рассказал, что, оказывается, они мародерством занимались, снимали вот эти золотые коронки с убитых, там еще что-то. Вот. И он, батюшка сказал, говорит, вот за то, что ты все-таки искупил свой грех, 30 лет лежал на одном месте. Его возили куда угодно, там врачи, все, никто ничего не мог помочь. Вот лежал, он не болел, лежал 30 лет. Белый такой весь был, хорошо разговаривал, все, он такой нормальный был. Вот, и жена 30 лет за ним ухаживала. Представляете, все время вот он не вставал. Вот она 30 лет за ним ухаживала. И он говорит, батюшка сказал, отец Илья такой был у нас старенький уже, говорит, вот за такой великий подвиг твой. Ведь войну всю прошел без царапины. Без царапины прошел, как за него молились. И впал все-таки в грех. Видите, впал в грех, убитых стал снимать. И вот, и 30 лет он искупал свой грех. Да, и он его причастил, и он мирно отошел буквально через 2-3 дня, он мирно отошел к Богу. То есть, я хочу сказать, что и вроде молились, и все равно, видите, какие грехи впадали. Потому что очень сильное испытание было, и действительно греховная природа человека, она откликалась на зло. И зло, бывало, человек превышало его добро. И вроде в хорошем деле участвует защита Родины, а в то же время развязывались страшные страсти. Не все же все было хорошо, правда? Поэтому, конечно, и эта война сказывается. Дети рождаются какие? Людей, которые были на фронте, или которые в таких тяжелых работах были на фронте, или в тылу. Дети же тоже больные. Вот сейчас наше поколение, оно же все больное. Тем, чем болели наши родители, болеем мы. У кого чего болит? Это все тоже последствия войны. Сколько людей будет еще страдать после этой войны? Это еще когда еще выдохнется все это? А все это идет и идет война. Поэтому все это случается с нами за отступление от Бога. И эти, мало того, что отступление, боролись против Бога. Это уже в страшной степени уже богоборчество против источника жизни. Сам человек, носитель этой жизни, борется. Это уже вообще, так сказать, сатанинская идея бороться против родителей, когда дети борются, то вызывает это недоумение, правда, как же так? Родители, которые сам страдают, озаботятся, и дети восстают. А когда сами, так сказать, целая страна боролась против Бога, это же страшно. Об этом никто не говорит, все помалкивают. Так вот, это вот что и опасно-то, что об этом никто не говорит, и об этом никто не учит. Если бы говорили, вот, дорогие детки, наша страна сколько заплатила за борьбу против Бога? 20 миллионов во время Великой Отечественной войны, в гражданскую сколько? Вот помните, никогда такой грех не повторяйте, иначе будет война и будет убийство. Это надо вот со школы, как пришли, и детям нужно внушать. Чтобы они знали, боритесь против страстей, не осуждайте других людей, молитесь, поститесь, благодарите Бога, причащайтесь и будьте верными детьми своего Отечества, тысячелетнего православия. Тогда действительно что-то будет. А сейчас, так сказать, ничего этого нет. А в 18-м году как пели, мне рассказывал дедушка там, рассказывал, говорит, Бога нет, царя не надо, мы урядника убьем, как пели. Ну, ничего нет. Да, так что вот так. Поэтому дай Бог, что, видите, на старости лет многие Господь привел все-таки к пониманию вещей, что вот, так сказать, чем надо жить. Надо жить благодатью, надо стараться, что эту благодать стяжать и радостно переселиться из этой жизни в другую. И мало того, еще и наша материя, наше тело тоже, оказывается, будет со временем участником вечной божественной славы, вечной божественной любви. Это очень высоко, грандиозно. Надо настраивать мысленно-божественный замысел. Вот наша обитель, она ведь возникла не просто так. Когда императрица Анна Анновна была в Москве, в Сергиевом Посаде, она была поражена, как там, значит, какое было там благолепие, какая служба была, какая молитва. И она, когда приехала, она издала указ, желая, чтобы имя Святой Троицы, преподобного Сергия, славилось так же, как и в Москве. И вот она, значит, вот это место, это была ее дача, приехал сюда, но потрудился он, правда, здесь немного. Он с 1735 по... в 1937 году он отошел к Богу, он уже был в возрасте. Вообще он очень был почитаемый и среди духовенства. Указы государя-императрицы синоду он зачитывал. Вот тогда была идея восстановления патриаршества. Он был одним из, так сказать, мыслимых кандидатов на патриарший престол. Но почему потом, как вот это не патриаршество на столько времени, так сказать, отдалилось, и только вот в 18 году восстановилось, мы пока это, надо это узнавать, почему патриаршество в то время не восстановилось. Но власть светская очень ревниво относилась к себе, правда, не хотела власть духовную иметь. Патриарха не хотели иметь. Вот. И так вот церковь как бы обезглавлена была столько времени. Но что интересно, что вот она как бы была приписной к Троице Сергиевой Лавры. Это был как бы филиал, говоря нашим современным языком, это был филиал Троице Сергиевой Лавры. И вот поскольку ведь Санкт-Петербургской епархии еще же не было, вот, вот Лавра, она в 1700, указ, по-моему, в 12 году был Александра Невской Лавры, она наш попозже была. Вот наша обитель. Вот. Но, вы знаете, это место все было в новгородские земли. Это же все вот Петербург, это все были новгородские земли. Поэтому это была новгородская епархия. Но монастырь был, был подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Подворьем. То есть подворье может быть и в других епархиях с разрешения епархиальных преосвященных. Вот у нас же есть подворье, допустим, какого монастыря? Валаамского. Он же патриарший. Монастырь Ставропигиально, это подворье в городе, а на территории нашей епархии. Так и это здесь было, на территории новгородской епархии, но было подворье Троицы Сергиевой Лавры. Единственное было подворье, кстати. Это потом, уже позже, подворье стало на Фонтанке. Вот там дворец Белосельский и Белосельский, а сзади библиотека Маяковская. Это подворье, историческое подворье Троицы Сергиевой Лавры. Оно позже возникло. А наше возникло монастырь в 1735 году. Вот, 12 мая был освящен престол, причем церковь была деревянная, ее с Фонтанки, домовая деревянная церковь, вот, перенесли, вот, и переосвятили, она была в честь Успения Божией Матери, пересвятили, стал престол преподобного Сергия, а потом уже стали отстраивать каменные, вот каменный собор, Троицкий собор, который стоял в центре нашего монастыря, он был высокий. Вот его начинал Трезини строить, потом продолжал расстрели. Это первая работа расстрели в России. Варфоломей расстрели, который, знаете, сколько вот Зимний дворец построил в Петербурге. Так вот, в 1760 году Екатерина II, значит, они, значит, были на освящении этого храма Троицкого собора каменного. Кели вот этот настоятельский тоже Трезини строил. Вот, это одно из старинных зданий здесь. Вот при освящении этого храма, значит, проповедь говорил иеромонах Платон Левшин. И он сказал проповедь, Господи, на стих псалма «Господи, кто обитает в жилище Твоем». Очень хорошо и красиво сказал, так назидательно, что Екатерине очень понравилась речь Платона, и с этого дня началась его служебная карьера. Он же потом был митрополитом московским, Платон Левшин. Помните, это знаменитый Платон, который... был острослов, он такой меткий был в выражениях, вот. А друг его был Гаврил Петров, он был митрополит петербургский, Гаврил Петров. Вот Троицкий собор Александра Невской Лавры, кто? Это при нем строилось, он задумал. Семинария Гаврил Петров. Вообще удивительно, это Гаврил Петров, митрополит. Он, его в конце концов оклеветали, он же в Новгороде без архиерейской пенсии, без всего, он мученически, можно сказать, позабыт, позаброшен, он и умер. Вот, и это был действительно правильный человек, он все время был молчалив, он такой немногословен был. А Платон, его друг, наоборот, он был слишком говорлив. Но и вот однажды на обеде он что-то говорил, этот Платон Левшин, а Гавриил Петров ему говорит: вот ты, что ты много болтаешь? А он ему говорит: ты знаешь, говорит, я, говорит, много говорю, вот, но меня, говорит, никто не может, на мне, обо мне никто не может подумать что-то худое. Вот, а так как ты молчишь, на тебя могут подумать худое, и ты за это поплатишься. И так вот, видите, он, оказывается, пророчески предсказал, что вот, значит, он потом поплатился. Но он, да, так вот, Платон Левшин, я вспоминаю, однажды он идет на службу, а, значит, в храм зашел, а одна какая-то нецерковная совершенно дама, такая светская, она очень рассматривала фреску Страшного суда. Он говорит: а что это вы, дорогая, так внимательно все рассматриваете? Он говорит: да я, говорит, смотрю, ваше высокопреосвященство, здесь нарисованы архиереи, которые идут в ад. Она его так, ну, тонко подколола, как говорят сейчас, тонко его так подзужила, а он говорит ей: а ты, говорит, лучше смотри туда, где дамы идут в ад, вот там, пониже, говорит, это для тебя, говорит, полезнее будет. Вот. Платон Левшин был такой меткий на слово. Однажды, тоже я про него читал, однажды у него друг был, он был наместником Александра Троицкого Сергия Лавра в Москве, и вот они с другом прохаживались где-то около воды, а тот друг, значит, был такой завистливый немножко, ну, вот, и он шел, тихонечко его так раз, как бы незначай, его столкнул в воду. И тот упал в воду, он: ох, как ты попал в воду, значит, выбрал его и привел, говорит: ну, теперь, говорит, твоя ряса ни к чему не годна. А твоя ряса действительно была плохая, а у Платона были хорошие рясы, красивые. И он его завел, говорит: да, говорит, смотри, какая у тебя плохая, совсем негодная ряса. И ему, значит, открыл, а у него там 30 штук было. Он говорит: выбирай любую, дарю любую. И он был щедрый. Он его немножко смирил, а потом наградил. Вот. Но интересно, про Платон Левшина, про Филарета Дроздова очень много интересных историй. Ну, как-нибудь особенно я вам расскажу. Но про Филарета Дроздова, он был потрясающим ученым человеком, и мысль у него была удивительно ясная такая, знаете. Вот он никогда проповеди не говорил, он экспромтом. Он всегда к проповедям готовился, и проповеди у него все были писаные, и он их читал. Но проповеди пережиты действительно им, и они носили догматический характер, то есть вероучительный, глубокий очень. И очень почитал наш отец Ливерий Воронов, и он сейчас причислен к лику святых, знаете, Филарет Московский. Вот он, когда в 1834 году приехал сюда Игнатий Брянчанинов, игумен был, он еще одного из вологодских монастырей, то Филарет Московский его принимал как раз вот на подворье Троицы Сергия Лавры. Вот где сейчас там, на Фонтанке, вот там он его принимал. А как получилось так, что Игнатий оказался в Петербурге? Вот здесь история такая интересная. Дело в том, что вот с Игнатием дружил Михаил Чихачев. Они вместе же учились в инженерном училище, и у Лескова есть рассказ, называется «Инженеры-бессребреники». Вот кто-то читает Лескова, там есть рассказ. Вот там про дружбу Михаила и Игнатия. Очень трогательный, в общем. Это Лесков вообще очень красиво пишет. Он же сын Орловского протоиерея был, сам Лесков. Он же был из священнической семьи, он многих архиереев знал. Вот. Потом на него просто многие ругались. Но многие, кстати, через Лескова и пришли к церкви вот в советское время. Я помню, когда прочитал «Инженеры-бессребреники» первый раз, и меня поразила дружба Михаила Чихачева и Игнатия Брянчанинова. Говорю: вот Господь бы послал мне таких друзей. Ну и вот и Михаил Чихачев, мы своими руками доставали его мощи, а в келье Игнатия тоже живем вот сейчас. Вот так что Господь, видите, такие мысли, казалось бы. Вот я читал школьникам этот рассказ, думал: ну нас же какие друзья были, вот таких бы друзей нам поиметь. И Господь все устроил, видите, маленькая мысль, а провел все, казалось бы. Но так вот, когда они учились еще там, то они вообще были набожные. Они посещали, в инженерном училище посещали они Александро-Невскую лавру. А тогда, значит, приезжал с Александро-Невского монастыря Лев такой Наголкин был, иеромонах Лев. Вот. И монахи говорят: вам бы надо посоветоваться с иеромонахом Левом, он человек опытный. И вот они с ним беседовали. Вот. И потом, кстати, когда они были с Михаилом у него в Александро-Невском монастыре, там, да, когда приехали, то оказалось, что один из рабочих, который там работал, он оказался некогда бывшим подчиненным его отца, Александра Семеновича Брянчанинова. И он каким-то образом что-то испытывал какую-то ненависть к тем, кто, значит, вот из Вологды, или вот, а он узнал, что это сын вот помещика Александра Семеновича. И он специально взял такой куль, когда они носили муку, и он ее не просто положил на спину, а кинул. Игнатий Брещина специально кинул. И в этот момент, когда он в него кинул, благодать ему помогала. Он ощутил с ударом сильный прилив благодати. Вот он поражен был тогда, Игнатий. Вот он описывает. И там он видел сон. То ли Игнатий, то ли Михаил, они видели сон такой интересный. То ли оба, то ли один из них. Видели сон, что крест на кресте распятия, и они стоят около креста. И они обратились к Льву на Голкина спросить: «Отец Лев, скажи, что за сон такой?» А он говорит: «Это значит, вы все время будете по жизни вместе идти». Вот поэтому, говорит, сон такой у вас был. Ну и вообще интересно, вот для того, что когда любимой книжечкой был у Игнатия маленького, «Училище благочестия», вот такая книжка, он ее все время читал и молился, там садик такой был. Вот этот дом сохранился, мне недавно привозили этот дом, фотографии, я вам как-нибудь покажу, целую пачку фотографий. Там был диспансер какой-то медицинский, а сейчас его закрыли. Вот там община с Вологды его возрождает, там храмчик возрождает, и этот дом, там леса стоят. Вот. Так вот он, когда там еще был, он все время читал эту книжку. Он был старший сын, ведь он был Дмитрий Александрович, был старший. Потом был Семен, Александр, который у нас под храмом лежит, Александр, брат в схеме. Вот. Потом кто, значит, еще был? Петр Александрович Бреченинов, потом генерал-губернатор был Кавказа. Вот он был. Потом последние Брянчаниновы были, вот генерал-губернатор Самара был. Был Петр Александрович Брянчанинов был. А его дочь до сих пор живет, 92 года. А в Петербурге она живет, мы ее знаем. Она потрясающий человек. Да, представляете, вот удивительно. А две, вот от Семена две, вот, так сказать, праправнучки, они вот одна в Париже живет, вот, а другая вот с Аргентины, то есть с Австралии приезжает, вот Татьяна Брянчанинова, вот приедет она в конце августа опять, приедет, письмо прислала, приедет. Да, и в прошлом году она приезжала, она каждый год приезжает. То есть, в общем, веточка такая. Вот в книге Леонида Соколова об Игнатии Брянчанинове, двухтомник, так он и не пересдавался. В 1915 году он был издан, в 16 или 15, вот такой два тома. Вот первый все про Игнатия, а второй по его трудам. Леонид Соколов еще отца, Игнатий умер, отец еще живой был. Он с отцом общался, Александром Семеновичем. И вообще Игнатия очень любили. Так интересно, вот этот настоятель Вологодского собора, я уже забыл его, как звали, он приехал, и знаете, он приехал к отцу и говорит: «Александр Семенович, радуйся, твой сын предстал пред Богом». То есть умер. Так говорит: «Радуйся, твой сын теперь предстал пред Богом». Но вообще, когда его везли еще поступать в учебное училище, пошли в Сербургскому тракту, заехали в Шлиссельбург, а я там служил, в этом городе. Вот. И вот тут в этом Шлиссельбурге он, значит, отец спросил, говорит: «Сынок, а ты бы сам куда хотел учиться?» Он говорит: «А я бы хотел быть монахом». Он говорит: «Ну уж этого никогда не будет». И вот он приехали, значит, и он его устроил в женщину училище. Они так здорово учились с Михаилом Чихачевым, что покровитель был Николай Александрович, значит, Николай I был. Он тогда был великим князем, он был попечителем, и он заметил их обоих. Они очень прилежно учились, такие были мальчишки такие хорошие, и он их очень полюбил. Они были его персональными пенсионерами. Вот. А потом уже, когда донесли, что, значит, инженерное это училище донесло, что они часто ходят в Лавру. И государю сказали. Ну, тогда он еще не государь, наверное, был, а может, уже государь был. И он вызвал митрополита, сказал: «Ни в коем случае, это важные государственные люди растут, а ты, значит, вот прикажи там, чтобы монахи твои не утянули их». Но им дал, монахам был наказ, их, значит, стараться меньше, пусть они государю служат. Ну, а намерение у них уже было твердое уйти. Вот. И, в общем-то, потом через болезнь, вот, Игнатий вышел через болезнь, они в Динабургской крепости, вот, в Прибалтике его восстанавливал, он попросился. Вот. А Михаил следом за ним уже. Вот он первый освободился, он приехал вот, в Вологду, родители, конечно, ужасно на него были против, ужасно против, особенно отец, мать плакала все время, что как, вот монах, это вообще уж не знаю что, не человек, да, а отец был такой, знаете, он при Павле Первый какой-то был, знаете, пажеском корпусе, он это был, знаете, какой-то вот такой себя государственным мужем мыслил. Но мать плакала, расстраивалась, молилась Богу, что как же так, вот сын монах, это уже все, знаешь. Да, и вот потом он с местным архиереем, с Вологодским, и тот его постриг и сразу в ардиакона руку положил, а потом в иеромонахи назначил настоятелем. Он там нескольких обителей возрождал, несколько обителей. Он строитель был, поскольку он учился, вот, но в одном месте он сильно простудился, заболел. Вот, и Михаил, он был с Орловой Чесменской, Михаил Чихачев, знаком. И он приехал в Петербург и с ней встретился. Говорит, вот бы как хорошо бы, вот друг-то болеет же, надо как бы его по суше климат. Она говорит, ну я что могу сказать, я могу только посоветовать. Сейчас вот, говорит, Филарет Московский здесь на подворье, ты, говорит, к нему сходи и поговори. И чего? Без всякой протекции, просто сам сходи, так и поговори. Ну, тот Михаил и был. А тот разузнал все это дело, записал все на писочку. Вот. И он, значит, приглядел монастырек под Москвой где-то по суше. И на другой день оказался государь-император, а тот говорит, вот ты бы не мог найти подходящего человека для... Вот у меня тут под боком Сергию Пустырь совсем оплошало. Вот, уже около дворца-то. Говорит, ну, и монахи там как-то шалят уж очень. Вот. А там, тут действительно, монахи такие были не очень родивые и уже попивали здесь венцом. Да-да-да, вот, как говорится, было такое. И вот, а он говорит, а вот мне, говорит, вчера, говорит, рассказывали, вот я, говорит, общался с одним человеком, вот Игнатий, говорит, Брянчанинов есть такой, игумен, молодой, говорит, он такой активный, он в инженерном училище учился, он говорит, да ба, так это неужели это мой фельдфебель? Он там порядки наведет, он такой. Вот. А государь любил с ним разговаривать. Ну-ка давай, говорит, его немедленно сюда. И указ, Филарет уже намеревался указ послать, чтобы его вернуть в Москву, а он следом другой указ. Указ в Петербург. Ну, Игнатий приехал, значит, его пригласили в дворец, государь с ним сам беседовал. Но поскольку ум Игнатия плавал в божественных вещах и парил неземном, понимаете? То есть и государь понял, что это человек непростой, что очень непростой. Но в каком плане непростой? Что он не живет жизнью этого мира, что он живет очень божественным. И он говорит, ты мне нравишься, как и прежде. Но тот долг, который ты мне должен на государственной службе, ты уж уплати мне его на церковной. Верни мне Сергию Пустырь. Игнатий сказал, верни мне Сергию Пустынь, верни. Ну и потом государь ее провел, она с ним тоже беседовала, и он ей очень понравился, это владыка, ну, будущий владыка Игнатий. Вот, и когда назначили сюда, они тут активно, да, приехал он, да, он еще на подворье был, а вот Игнатий Малышев, Ванюша, он Шиш, это Малышев был, Ванюша, он у купца Лесникова был. И вот ему уж очень хотелось быть монахом. Он из Ярославских был, приехал, у купца Лесникова трудился. И вот он пришел познакомиться с Игнатием Брянчаниновым. И вот несколько дней его ждал на подворье, никак, значит, ему все не удавалось встретить. И потом они все-таки встретились. И он его с собой забрал. И вот они приехали, три друга. Он, Михаил Чихачев и Ванюша. Они приехали и поселили в Зубовском, потому что в настоятельских корпусах кельи были все очень плохие. И он велел их ремонтировать, а сам жили в Зубовском они, все трое. А под настоятельском была маленькая трапезная, где у нас сейчас кочегарка там. Это у них была маленькая трапезная. Игнатий говорит, что-то маленькое, надо пристроить, соединить с храмом. И вот они, он проект нарисовал, Макаров архитектор пригласил. Они вот строили вот эту трапезную. Да, вот эта идея была Игнатия Брянчанинова. Потом оттуда же все время северный ветер дул. Игнатий говорит, надо пристрой сделать, а третий этаж деревянный сделать. И там был пристрой, вот оттуда туда, к саду. И там он любил вот эти деревянные беседочки, там сидеть летом, спал даже там. Вот. Так что здесь интересно было. И вот он через год, значит, пришел пешком государь. Он где-то оставил там лошадей, и Николай Павлович идет, и тут какого-то встретил послушника, говорит: слушай, где настоятель? А он был в простом платье одетый, так, а тот не узнал, что это государь. Говорит: да он, наверное, там где-то, может, в кельях там где-то. Ну, позови. А что сказать, кто зовет-то? Скажи, старый друг приехал. Вот. Ну, пока ждали Игнатия, в это время из храма вышел Михаил Чихачев. Он говорит: о, значит, говорит, старый приятель мой. И его обнял, и хлопал его по плечу, говорит: тебе, говорит, семинарские харчи, говорит, по вкусу пришлись, ты пополнел. А тот действительно такой полный стал, Михаил. Вот. И тут Игнатий подошел, он стал их всех расспрашивать. Потом они пошли по территории. Вот. А Троицкий собор, он действительно пришел в ветхость, запустение. Он говорит: ну, это мы, ты бы смету составьте, я вам все напишу, подпишу, деньги выделю. Вот. И действительно выделил деньги. Вот они вот Троицкий собор довели до изящества. Все там, значит, там же на втором этаже было 3 призела. Очень красивый, вот фотография у меня есть. Там запрестольный образ писал Карл Павлович Брюллов, Троица. Очень красивый образ написал. Вот. Так что вот есть письмо же Игнатия Брянчанина Карлу Павловичу Брюллову. Может, кто-то читал из вас, да? Он пишет очень интересно. Говорит: пора, говорит, вам душу приготовить к вечности, пишет Карл Павлович Брюллов. И вот Игнатий, когда, конечно, здесь поселился, он... год он только пожил тут, можно сказать, хорошо. А вот на следующий год, значит, я вам рассказывал, на следующий год у него брат погиб на Пасху. Значит, он его постриг, и на Пасху он скончался. Вот 12 апреля. И вот под храмом внизу, как гранитная колоночка, между гранитной колоночкой и стенкой лежит брат Александр. Он его постриг в схину. Его ранили в стрельне. Ранили, очень тяжело ранили. И он его сразу в схему постриг, и его похоронили. Он на Пасху умер. Схемонах Александр. Вот брат здесь лежит, Игнатия. Так что вот, схемонах Александр Брянчанинов. У меня прямо написано. Вот синодик есть, и там написано место, где он лежит. Все, вот все, кто лежит под храмом, я все знаю почти, где лежат. А? Что-что? Все есть, все, абсолютно все есть. Где кто что лежит, есть. Ну, конечно, после 888 года нет у нас сведений, потому что они в архиве на Псковской. А так все до 88 года, все схемы, карты есть. Даже вот у меня нет сейчас в Зубовском корпусе, кто схемы захоронения. Но Коринфит, этот гробокопатель, он мне сказал, что у него есть, говорит, кто там лежит, все, где это самое, дочь Суворова лежит, где Платон Николаевич, Дмитрий Зубов лежат, фавориты. Они же в Зубовском лежат, там род Зубовых лежит. Вот. И этот, там же храм мученика Валериана, он как бы в честь небесного покровителя Валериана Зубова. Вот. Так что они фавориты были Екатерины. И вот они же участвовали в убийстве Петра III. Поэтому они решили замолить свой грех. В монастыре себя похоронить, и чтобы инвалидов войны 12-го года здесь, богадельню для них у вечных воинов. Поэтому эта богадельня, она содержалась на средства от графов Зубовых, деньги давали на богадельню. Вот, но она, сама богадельня, она монастырская была, потому что ее попечение над ним было, все. Вот сейчас, правда, светская власть вроде не так. Вот, а вот это, мол, не ваш, как не ваш. То есть в монастыре все время стояло, и земли-то все были монастырские. Вот. Так что Игнатий здесь, значит, вот на следующий год его клеветали. Я вам рассказывал, как это вот он дружил с французским посланником, и потом это было, наше государство поссорилось с Францией, потом наветы были, его не пускали. Митрополит написал, что ему нельзя выезжать. А монастырь-то содержался на деньги богатых людей, кто жертвовал. Он очень расстраивался, потом поехал к государю, поговорил, говорит: я, говорит, не имел в виду. Я имел в виду, что дружба с теми людьми, которые мы сейчас, наша страна находится, так сказать, вне дипломатических отношений, может тебе навредить. Вот в этом смысле, а не в том смысле, что я там тебе не доверяю и так далее. Вот. Но все-таки он болел, и заболел он сильно. Вот он пишет в своей книге свои болезни, он описывает, как он заболевал. Он, интересно, он вот там снизу, вот видно справа, с левой стороны, там печки внизу выложены. И тройные рамы были. И он все время болел. И вот он, интересно, когда простывал здесь сильно, он, у него все какая-то испарина всегда была. Испарина, он всегда потел сильно очень. Он по полгода с кельи не выходил. Вот настолько болел. Но, и что интересно, он думал, он говорит, вот мне, говорит, ничего не помогает. А вот настойка из сеспарели помогает. Я думаю, что же это за настойка такая? Что он пил такое? Вот, десеспарельный, декокт. Ну, декокт – это настойка. А сеспарель – это я не знаю, что за настойка такая. Вот отец Кинсарин служил, он говорит, наши монахи разыскали, что такое сеспарель, и, говорит, делают такую настойку, делают. У нас, говорит, надо лечиться этой настойкой. Но он так, правда, не знает этот состав. Но вот кто сильные простуды, вот, и у него простуды, вот были очень сильные простуды, организм очень болел у него. Вообще он, поскольку знал несколько языков, выписывал всю литературу, всю европейскую мысль, он знал хорошо христианскую, журналы, он все время читал на языках. И 30 лет, он говорит, он пишет, 30 лет я занимаюсь богословием. То есть он с утра до ночи молился и читал святых отцов, знал святых отцов досконально, потрясающе знал. Вот. И когда он был проездом в Троице Сергия Лавры, там показывали ему библиотеку. Вот, иногда там хитрые монахи-профессора академии, они такие ему тоненькие вопросы задавали. А владыка так скромно, так сказать, отвечал, но по его некоторым ответам они догадались, что он досконально знает. И потом, значит, ректор, по-моему, или кто-то из академического начальства московского, в разговорах между там архиереями, да, говорит, нам бы, говорит, таких архимандритов-то побольше, которые очень такие ученые. Вот. Также владыка знал очень святоотеческую мысль и западную католическую мысль, протестантскую, христианскую мысль, знал в совершенстве. И он не случайно писал, он говорит, эти католические сумасшедшие, западные сумасшедшие он называл, вот в области молитвы он считал, что они абсолютно находятся в прелести, потому что он говорил, как это можно расшатывать воображение в молитве. Наоборот, воображение — это мозг демонов, считали святые отцы. Ни в коем случае не нужно воображать, что там кровь секает у спасителей из вот эти вот всякие стигматы, знаете, когда себя взвинчивают люди, у них там потом открываются раны и так далее. Он говорил, это прелестный род молитвы. Вот, и, в общем-то, был категорически. Потом книгу Фомы Кампийского он в пух и в прах раскритиковал. А ведь она выдержала 14 изданий, выдержала, и она печаталась больше, тиражи больше, чем Библия была. То есть она издавалась 4 века, о подражании Христу Фомы Кампийского, католической книжки. Я ее читал в свое время. Меня она поразила, конечно, своей вот такой, как бы, знаете, глубокой мысли такой, я восхищался, думаю, у нас же какая книжка Фомы Кемпийского. Мне один батюшка дал, это лет 25 назад, он мне говорил, слушай, вот почитай книжку. Я прочитал, был потрясен, книжка мне так сильно понравилась тогда. Ой, какая мощная книжка. Оказывается, эта книжка, ей все западные зачитывались. И она выдержала, 5 веков ее печатали, и она выдержала, ее издавали всех больше, чем Библию даже издавали. Вот. Но Игнатий ее всю раскритиковал. Она говорит, книжка прелестная. Ведет человека к прелести, к самообману, к духовному самообману. То есть, вот, и он, многие сюда приезжали, и потом он уже, у него же было много родственников, Игнатия, очень много. Вот это самое, Муравьевы его родственники. Вот один был генерал-губернатор Кавказа, другой Андрей Муравьев, известный путешественник по святым местам, знаете, который вот книгу-то написал по святым местам путешествий. Она издавалась, сейчас ее переиздавалась уже. Вот, поэтому многие сюда приезжали, дворяне. Вот, он говорит, зимой здесь хорошо, но летом весь тракт забит лошадьми, повозками, говорит, крытыми повозками. То есть теми самыми, ездили же по этому пути, и все заезжали сюда, и старались настоятели, так сказать, пообщаться со всеми. Вот, уйму нету. А вот зимой, говорит, было хорошо, поскольку много было приезжающих, и надо сказать, что не без пользы. И многие дворяне потом захотели себя здесь захоронить. вот при общении с Игнатием, все, их мысль как-то приближалась к Богу, и вот они все-таки старались как-то усвоить христианство и старались как-то приблизиться к духовной жизни. Вот здесь вот дворец есть недалеко, вот мы едем, это Мятлевы жили, вот они дружили с Игнатием Малышевым. Вот старушка этого поэта Мятлева, она была духовной чадой Игнатия Малышева. И однажды, значит, она что-то ему, я читал, это интересно, есть книжечка такая, воспоминание об Игнатии Малышеве, написанное его друзьями, такой в пасхальной обложке. И вот там, значит, такой случай приводит, это братья описывают про Игнатия Малышева, что она что-то всегда была такая послушливая, и вдруг эта старушка, значит, начала такой крутой нрав проявлять. Ну, Игнатий стоял, слушал, слушал Игнатия Малышева. А потом взял, у него книжка была, и взял, и эта книжка ей по голове стукнул. Дворянку. Говорит, ты что? Не смейте противоречить. Вот. И вот трогательная эта книжечка, там много очень таких интересных мест. Потому что когда Муравьев, значит, он, Муравьев Карский, он же вел войны, и переписывался с Игнатием Брянчанином. Он очень хотел на Кавказе иметь его епископом. А он ему пишет, что будут большие... У него ходатайствовал, видимо, да, тогда был митрополит Петербургский, который в свое время был сам настоятелем в Сергиевой пустыни. По-моему, кажется, Никанор, если память не ошибает. Мне не изменяет. Вот это самое... Вот он тогда был назначен, это был 1857 год. Игнатий должны были рукополагать в этом самом, в Казанском соборе. И вот, когда они поехали туда, по дороге его сопровождал Игнатий Малышев, которого он звал Трень-Брень. Все спрашивали, а что такое Трень-Брень? Он говорит, ничего не значащий человечишка. Так его смирял. И когда в послушника, он его сильно смирял. Он все время посылал его там за какими-то потребностями, все время его держал, как самого последнего. Смирял его так сильно, потому что он думал, я уйду, вместо меня должен он меня заменить. А значит, он должен пройти все, значит, послушания, быть таким. И вот этот, когда перестраивали вот эту соборную церковь, стали строить вместо обыкновенной церкви, ведь этот корпус нашего храма, он же был сначала такой, как вот этот настоятельский корпус, одинаковый был. Его перестраивать стали. И вот Игнатий Брянчанинов, он был поставлен руководителем этих работ. Но потом что-то там он немножко провинился, и Игнатий его сразу резко убрал. Он переживал, так все. И вот другой какой-то руководитель стал. И стенка одна отошла и упала, и несколько человек погибло рабочих. Два или три человека погибло при строительстве этого перестройки храма. Вот он очень расстроился, Игнатий, и снова его вернул. Снова Игнатий Малышев стал трудиться. А до этого, интересно, еще послушникам, он его посылал, заметил, что он любит рисовать. Он его послал учиться вольнослушателем в Академии художеств Карлу Павловичу Брылову. Но над ним там очень сильно подтрунивали. Знали, что он послушник. И вот, когда его вольным общником Академии художеств приняли, у него есть речь Игнатия Малышева. Речь, когда его принимали вольные общники Академии художеств. Ну, уже когда он архимандритом был и прочее. И вот он вспоминает, говорит, как его здесь смиряли в Академии художеств. Он говорит, очень любил меня доставать, ну, донимать вопросами один профессор. Я сейчас его фамилии не помню. Как его фамилия? Не Гирс, это Гирс архитектора была, а другой вот я забыл. Он говорит, он меня спрашивал, говорит, вот вы монахи, зря хлеб даром едите. И, ну, специально такой вопрос, чтобы посмотреть, как он будет отвечать. А он, значит, отвечает ему. И вот там ответы его такие, очень довольно глубокомысленные ответы. Он говорит, вот отечеству пользу не приносим. Он говорит, да почему же не приносим? Вот, говорит, у нас соборный храм перестраивается, а ведь надо, говорит, иконы заказывать и денежки платить художникам. А я за святое послушание их пишу, и денежки с обители не берем. Вот, и он так интересно ему отвечал, так очень, да, вот это все есть, его речь, и там вот такая интересная речь. Так вот, когда ведь Игнатий Брянчанинов его заведомо готовил, заранее его, долго готовил его, чтобы он был потом настоятелем. И вот, когда они ехали в это самый Казанский собор на посвящение, вот Игнатий его спрашивает, Малышев, батюшка, а кто же будет у нас настоятелем? Ну, тот стал перечислять известные фамилии, имена. Он говорит, нет, наверное, придется съезжать отсюда. Он говорит, да зачем съезжать? Я тебе не велю съезжать. Ты должен обязательно быть здесь. Да нет, говорит, при таких-то людях точно съезжать придется. Вот. Он говорит, ну ты же не хочешь быть настоятелем? Он говорит, так в моем положении ты чего теперь желать? Вот. И они, значит, поехали. А Игнатий был хитер, умен, и он ему только и надо было, что тот не, как говорится, не противоречит ему. И самое главное. И когда митрополит спросил, а кто же будет, вот вы рекомендуете вместо себя? Он говорит, конечно, говорит, Игнатий Малышева. И вот на другой день, значит, был, посвящение было в архиерее, а на другой день еще одного архиерея посвящали, но не сказано какого в этом, в Казанском соборе. И Игнатия Малышева возводили в архимандриты. Вот, и он потом съездил в Лавру, благословение у своего старца взял Игнатия Брянчанинова, а здесь уже ждал братья. Послали повозку на этот Серьговский поселок, сейчас который Володарский называют, на станцию послали повозку. И все здесь вышли, и встречались с пением тропаря преподобному Сергию. Когда, значит, вели уже туда, зашли в храм, отслужили молебен, да, зашли в настоятельский корпус, зашли, сели. Да, перед этим спели «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», тропарь на пятидесятницу сели, и благочестивый старец, наместник Аполос, подошел и спросил, «Батюшка, как приказывать вас величать?» А Игнатий сказал Малышев, «Я, говорит, желаю быть вам отцом, а не начальником». И все сели. Вот. И вот интересно, о нем описано очень интересно, как он здесь трудился. Он свыше 50 построек здесь построил, Игнатий Малышев. Вот этот, иногда, говорит, так тонко, деликатно приходится вести дело с каким-нибудь богатым человеком, чтобы сердце его постепенно предрасположить на пожертвование. Вот так деликатно. Потом интересно, он маленького роста был. И он говорит, откуда я? Да, и вот он говорит, странное дело, говорит, Ванюшка Шишкинский, настоятель Сергия пустыни. К чему бы это пристало? Говорит, какой я стал дерзкий, говорит. А вот когда, он описывает, когда, говорит, я был молодой и приехал, он же здесь был 65 лет в монастыре. Представляете, 40 лет настоятеля. 65 лет в монастыре, 40 лет настоятелем был Игнатий Малышев. Вон его портрет. Видите? Так вот он, интересно, говорит, и как это я набрался, говорит, такой дерзости? Вот с государинями разговариваю спокойно, как будто со своими знакомыми. И откуда у меня такое взялось? А вот, говорит, так раньше не было. И вот он рассказывает, что когда он был послушником и под руководством Игнатия был, он говорит, я никак не могу решительно ни с кем объяснить своего состояния. Что тогда со мной было? У меня, говорит, как будто я тело не чувствовал. И летал по монастырю, как по воздуху. У меня, говорит, как будто тела не было. Вот такое, говорит, состояние души было. А с кем обсудить это состояние? Решительно нет человека. Интересно. У него такие, знаете, однажды был случай, он служить некому в храме было. И он, значит, да, сказали, что какая-то нищенка умерла около монастыря, и служить некому было. То ли все на послушании было. И он, значит, это обязательно это переоблачили, все там, значит, сделали, гроб и все. И он сам служил с собором всех братьев, всех, да, Игнатия. И такие, говорит, были это, похороны, как, говорит, какого царя хоронили. А хоронили простого, очень простого человека. И так молитвенно. Он очень любил служить, молиться, но силы уже вот под старость особенно ему не позволяли. Однажды он упал. Упал в храме. А потом, когда его подняли, он пришел в чувство, говорит, а что со мной было? Он говорит, так вы, батюшка, упали. Он говорит, а я и не помню как. То есть он, и, кстати говоря, он умер-то ведь тоже это самое. Он же простудился. Он вот когда ремонтировал храм Михаила Архангела внизу под Воскресенским, он там простыл, он же еще бы пожил, он вот простуда, да, возраст у него был, а вот он же, помните случай, когда явилась Божья Матерь Николаю такому, вот место, знаете, где был храм, явление Божьей Матери, был этот икона Божьей Матери с грошками, так вот этот Николай, болящий был Николай. Вот, он был эпилептик или паралитик, я не знаю. В общем, кажется, эпилепсией болел. У него были сильные припадки. И вот там сейчас, где Восков один, там, где музыкальное училище, там был там стоит и храм сейчас внутри, но там было явление Божьей Матери, вот этому болящему отроку Николаю. Родители его в этот день умерли, у него был припадок 8 часов. И в этом припадке явилась Божья Матерь и сказала: иди к моей иконе Божьей это, с грушками, и там получишь исцеление. И вот что интересно, он сказал, сестра, сестра не поверила. Он начал требовать, сестра, его повезли, приложили, он полностью выздоровел, полностью, абсолютно. И потом он же, мало кто знает, он стал потом иконописцем и стал насельником Троицверской пустыни. Вот где он похоронен, не знаю я. Сестра его стала монахиней. Вот одна женщина с Новгорода, вот, которая занимается эпилептиками, они разыскивают могилу сестры этого Николая. Так вот, это общество было эпилептиков-паралитиков, они, вот Игнатий был у них как председатель. Там стали строить, вот этот дом выстроили для больных и так далее. И он их опекал. Вот, общество Царицы Небесной, как-то оно называлось, полное название длинное у него было. Приезжал вот лет 5 назад парень, он тоже это общество было. Вот. Там часовенка, место, где есть, где вот эта Божья Матерь являлась. Это известное было место. Так вот, Игнатий еще опекал это, вот это братство по излечению вот этих людей. Строительством занимался. Поэтому, вот, когда его сюда назначили, он много очень заботился об обители. Конечно, вот проект, я смотрел, проект 1854 года, значит, проект реконструкции. Значит, вот наш настоятельский должен был точно таким быть, как вот храм по величине, трехэтажный. Там должна быть архиерейская гостиница. А вот этот пол, этого, вот этого трапеза, где мы сидим, должен быть вровень с полом храма. Видите, разница в полах. А этот должен был перестраиваться, пол должен был подниматься, трапеза должна расширяться была. Но почему они это не успели сделать? Стали строить храм Воскресенский, который вот около штаба здесь стоял, огромный, в византийском стиле, двухэтажный, красивый. Вот колонны от него такие серебристо, знаете, такие голубоватые, с пятнами колонны, они лежат на хоздворе. Я ходил, смотрел на них. Огромные колонны, красивые полированы. А вот когда этот храм строили, вот эти колонны, вот которые стоят колонны, ведь эти колонны Игнатий ходил вдоль берега, молился и копал землю. И он нашел такую плиту. И это все обрабатывали, и он сам обрабатывал этими железными, этими сами какими-то там стамесками, и одна попала ему в глаз, его возили к окулисту. Вот эти все пол набраны, это же он ползал, на коленках все набирал. Наверху росписи были его, иконостас он расписывал, и Воскресенский он тоже расписывал. Вот это Игнатий Малышев, вот такой. А Спас на Крови, вот этот храм, это же он придумал. Великий четверг. Тогда Благовещение попал на Великий Четверг. И утром он встал и нарисовал такой храм, какой должен быть. И он нарисовал, вот я видел рисунок этот, он фиксимильный, мне директриса показывала, которая реставрировала, это лет 7 назад я ездил к ней, она мне показывала этот рисунок. То ли фиксимильный, то ли оригинал, я не знаю. Но мне кажется, что это фиксимильный снимок. Такой, так прям точно, абсолютно. И он нарисовал перед службой. Вот, и когда пришел Парланд, Альфред Парланд, это его духовный сын был. Он говорит: вот рисуй, чертежи делай рабочие, и будет наше победит. Он говорит: да вы что, там такие архитекторы, академики участвуют. Мы, говорит, не победим. А я тебе говорю, победим. У меня вот уверение такое, что победим. И он с первым проектором ездил лично к государю. Он посмотрел, ему сильно понравилось. Потом пригласили всех архитекторов знаменитых, которые конкурс проиграли уже. Ну, конечно, кстати, они проиграли конкурс, а тут какой-то архимандрит, молодой архитектор Парланд, они бы его завалили. Вот. Но, значит, много очень советов дали отдельных. И этот конкурс, значит, победил этот вариант. И вот он закладывал камень, Игнатий Малышев, закладной камень освящал. Вот. А тут привозили этого пленного чеченца Шамиля сюда, в храм. Привозили в монастырь, да, вот он с ним беседовал, но в храм, говорит, тебе нельзя. Потому что иноверец не должен в храм заходить, тебе нельзя, говорит. А так показывал, все ему рассказывал и так далее. Вот ему очень понравился монастырь. Так что Игнатий, конечно, очень много Малышев потрудился здесь. А Игнатий Брячанинов был определен епископом кавказским. Там он перевел семинарию в другое здание, очень заботился. Вот первое его слово было о мире. Потому что там все время же, знаете, народ воинственный. Там вот у меня друг служит, отец Николай, он говорит, раньше, говорит, я читал инструкцию, батюшка, если ездил куда-то кого-то причащать на лошади, то обязательно должен при себе был иметь пистолет, чтобы отстреливаться. Вот такие были, да, такие были, знаете, условия такие жуткие. Вот Игнатий там, он послужил недолго. И он очень хотел в Бабаевский монастырь. Это его был любимый. Там климат ему подходил всегда. И он написал письмо в Синод, чтобы его в Бабаевский монастырь настоятелем назначили. И вот и отец Иустин с ним поехал, с нашего монастыря. Еще несколько братьев поехали. И он был, говорит, наверное, Синоду, говорит, ангел в уши надиктовал. Меня назначили настоятелем. И вот он приехал, позвал архитектора Горностаева, с которым он здесь уже дружил. Горностаев уже храм строил, братский корпус строил. Потом его родственник строил вот эту балюстраду. Родственник этого Горностаева. И он его призвал, и там построил он храм в честь Пресвятой Богородицы. И на куполе Игнатий ему вот сказал, говорит, купол сделай так, чтобы были иконки. И он там 12 икон Божией Матери, как митра. Вот митра у архиереев есть, вот иконочки. И он такой, и вот на книжке Леонида Соколова, там на обложке вот этот монастырь, и там этот храм с этими иконочками. Но я спросил владыка Михея, когда сюда приезжал, говорю, владыка, остался этот храм? Нет, нет, нет, его говорит, развалили большевики, развалили. Вот там же был храм преподобного Сергия, и там в крипте, в склепе он был похоронен, Игнатий. Он уже служил все время преподобного Сергия, и Господь сподобил его похоронить, быть в храме преподобного Сергия. И там они прожили, по-моему, лет 6. Если в 57-м они уехали, 4 года на кафедре, да, получается, 6 лет они на Бабайках, он там жил. И народ то тоже, он там доправлял свои сочинения, там он вот все свои сочинения, 5 томов он доправил. А вот «Мысли о смерти», вот эта книжка о смерти, он написал ее в нашей келье. И там являлись ему бесы, видимым образом, являлись, обступили его с ним, какой-то диалог с ним был. Потому что Феофан Затворник ему писал о том, говорит, как же вы говорите, что бесы имеют эфирное тело? И вот он ему описывает, что такое эфирное тело. Он описывает его в своих сочинениях. Вообще письма у владыки Игнатия, вот 787, что ли, письма, я уж не помню. Грандиозные письма. Вот если их внимательно читать, я помню, как-то сел специально, месяц где-то читал. И вот с карандашком в руке все подчеркивал. Но у него опыт там, понимаете, в письмах раскрывается его личность и духовный опыт. Вот в сочинениях, да, оно так, конечно, фундаментально, все здорово, но вот в письмах там особые какой-то его, знаете, черты характера, вот все очень интересно можно узнать. Потому что вот читайте письма владыки Игнатия, они очень многое дают. Письма вот к знакомым, к родственникам. Кстати говоря, вот он пишет, что Господь отступает от души усопшего только в видах благочестия. Это я убедился, вот когда моя мать умирала, и я подошел и сказал, что буду тебя причащать сейчас. И ангелы ей вернули жизнь. Она уже уходила. А эта мысль у владыки Игнатия выражена. Он говорит, что только в видах благочестия ангелы отступают от души. То есть отступают только в видах благочестия. То есть ради приобретения духовного сокровища на земле они могут отступить. Это совершенно точно. А как он, когда читает, вот читал он святых отцов, как он мысли их усваивал. Вот я помню, как он говорил о времени. Он взял мысли мученика Тивуртия 4 века. Он говорит, прошлое, которое мнится быть, но не сего. То есть оно вроде бы было, а в то же время нет. Также будущее, вроде его и нет, но оно наступает. Он говорит, так и говорит, и наша жизнь. Говорит, если вот ту жизнь, которую мы жили до того, мы же его не можем, говорит, оценить даже, потому что столько лет прожили, а вот реально мы не ощущаем этого времени. Оно пролетело мгновенно, мгновение ока. Он говорит, ну ведь что интересно, но и будущее, наша жизнь так же быстро пролетит, как и прошлое. Совершенно так же быстро. Видите, поэтому, конечно, вот он душой осмысливал вот святоотеческий опыт и писал все, наблюдал за действительностью. И не только он. Вот владыка Игнатий привил святоотеческую любовь к святоотеческой мысли Игнатия Малышева. Он же потом собирал мысли святых отцов и издал целой книжкой. И архиерею какому-то подарил. Эта книжка есть, Игнатия Малышева, она у нас в библиотеке в Академии, я ее видел. Он собрал мысли святых отцов, Восточной Церкви. И Малосам, он внимательно следил за политической обстановкой в стране, за других странах. И Игнатий Малышев тоже, интересно, значит, его высказывания по разным вопросам. Вот, так что сейчас находят еще письма Игнатия Брянчанинова. Нашли 38 писем к этому Муравьеву-Карскому. Нашли. Это нашла родственница, соседка по имению, она москвичка, Ольга Ивановна. Вот она Межакова, это соседи по имению. Вот она нашла 38 писем, опубликовала их сейчас. То есть там тоже можно его почитать мнение. Он с Нахимом дружил, икону послал туда, когда была, значит, битва была, вот он туда посылал икону. Тот с благодарностью принял войска. Так что, конечно, здесь монастырь действительно дышал очень такой напряженной, сильной духовной жизнью. И здесь были почтенные совершенно старцы. Вот он как-то воспитал такой дух. Говорил, вот в одном письме он пишет, что вот ныне кончается в монастыре иеромонах Стефан, какого-то он прописывает. Но поскольку, говорит, он жизнь вел глубокую покаянную, то ощущается, говорит, его духовное созревание. То есть ощущается, что душа его такая полноценно созревается. Вот. Очень весьма многие тонкие наблюдения о современной жизни, о психологии человека, его душевном состоянии. О смерти очень много, владыка Игнатия. А один насильник нашего монастыря, гораздо старше по возрасту Игнатия, он говорил, это не ты написал книжку про смерть, это не ты написал. А это, говорит, тебе ангелы надиктовали. Так нельзя написать человеку. Вот. Но литературный дар у него был от дедушки, по матерной линии, я вам рассказывал. Это от дедушки у него был талант. Но он, видите, его развивал, так сказать. Вот. Но это кратко, вот я вам рассказал, поскольку вас долго нельзя мурыжить. Сейчас мы вам покажем фильм. Это участие Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне. Ну, такой. Да, еще несколько вопросиков, я прошу прощения. Там, Сережа, сейчас я зачитаю, тут немножко, вопросов мало. Так, чем чище сердце и душа от страстей, тем больше дается власти, материальных благ, знаний, способностей. Так ли это? Но если полезно для души, то Бог может и дать. А это не всегда значит, если человек духовен, то он и богат. И тогда все богатые будут говорить, и мы духовны, поскольку мы много богатств имеем. Нет, это по послушанию. Если Господу угодно, то может быть. В Ветхом Завете говорится, Господь ожесточил сердце фараона. Как правильно, Господь ожесточает людей, или Он попускает нечистой силе ожесточать людей и искушать? Да, правильно, это второе правильно, потому что ожесточает сердце сам человек, а Господь дает условия. И вот ожесточил сердце фараона, имеется в виду, что фараон сам по себе был сердитый. Вот, и еще более сделался сердитым, когда узнал, что столько людей от него уходит, и на него теперь некому будет работать. Конечно, ожесточился сердце. Простите, пожалуйста, а можно так, чтобы и вы сначала попили чайку, а потом начинали занятия? Ну ладно, согласен. У меня сын родился в день Пасхи, говорят, что это грех. Но как это грех? Вы поймите, что любое время – это время Господне. Любое время – это время Господне. Вообще, кто владеет временем? Господь. Вы представьте, временем, ведь время появилось вместе с творением, а само время, Господь вне времени, но время – это соприсущий атрибут творения. Вот есть творение, есть время, но вот как, ну представьте себе, вот какая-нибудь собачка бежит, да, по дороге, вот она есть, есть и время, а ее нет, и нет для нее времени, правда? Поэтому, вот, но если есть творение, то есть время, а это творение содержится Творцом, значит, Он Господин творения, и Он же Господин времени. Так ведь? Поэтому тут здесь нельзя говорить. Если это грех, то что делать, кроме покаяния? Ну, видите, сын родился на Пасху грех, это ерунда. В любое время и любой ребенок, будь то ребенок, допустим, изменила мужа, родился ребенок, любой ребенок – это дар Божий. Это дар Божий. Конечно, нельзя переносить на ребенка грехи родителей. Что вот раз ты, значит, незаконный ребенок, значит, ты плохой. Вот, знаете, это так бывает. Ты вот под Ракиткой тебя нашли. Помните у Достоевского? Ракитин. Семинарист Ракитин. Это ребенок, который был под Ракиткой приобретен. Но там у него все фамилии, они не случайные. У него все фамилии, вот Смердяков, да, там. Помните эту фамилию? У него очень интересно. Отец Николай, расскажите об изображении Спасителя над алтарем. Кто автор? В каком состоянии он был? Когда открывали церковь? Дело в том, что его не было. Это чисто наше изобретение. Спасителя мы... Почему? Поскольку иконостас, как говорится, мраморный, мы не сразу поняли, что мы его не сможем восстановить, потому что он из семи пород, и таких денег нет, и может и никогда не будет. А как же быть без иконостаса, без всего? Значит, надо чем-то уравновесить. Вот. Но я разыскал альбом в нашей академии, и альбом этот оказался как раз с фресками храма, не на Синае, а храма Монреале в Палермо, которого Горностаев видел, и он его поразился, хотел сделать повторение. И я взял тот, посмотрел, а там такие росписи. И взял оттуда, скопировал в алтарь. То есть росписи, которые вы сейчас увидите, они из того первоисточника взяты, который восхитили Игнатия Малышева. С того храма. Он здесь существует, этот храм. И вот альбом, красивый, цветной. Я его взял, этот альбом. Смотрю, вот, так это же наш прототип нашего храма. Чего же тут придумать? Спаситель такой потрясающий. Говорю, надо его туда и вставить. И сразу он задаст доминанту. Когда еще мы вот возродим храм? А у нас уже самое главное действующее лицо в храме есть. И мы его сразу туда вот и спроектировали. А сами росписи, мы, значит, вот кроме... там... Не все были иллюстрации, мы некоторые 90-е праздники уже сами, наши художники, прихожане, они доделывали сами. А так он и он был. Поэтому многие даже с Геопор, реставраторы, приходят и говорят, как у вас хорошо отреставрировано все. Мы говорим, так это заново все написано. Как заново? Мы говорим, да, вот, а что? Говорю, ну проект ваше же начальство уже утвердило, вот, пожалуйста, показываем. Поэтому специально делается неярко. Неярко специально делается, чтобы оно органически, да, вошло, чтобы не мешало молиться. Потому что ярко, когда человек заходит, говорит, о, как здорово, а потом начинает молиться, это яркое изображение начинает его немножко давить. Поэтому мы как бы немножко чуть-чуть пастельно. Не блекло, но так вот делаем. Но у нас хорошие очень художники, Юра и Вадим, они уже, значит, такие почтенные художники. Один мозаичист, вот, поэтому они все делают. Так, значит, еще немножко осталось, потерпите. Сейчас, говорят, в нашей обители была сильная чудотворная икона целительная. Что-нибудь вам известно? Да, это была икона Божьей Матери. Она находилась в трапезной. Вот с этой стороны, от меня с правой стороны, был брос Спаситель, а с правой стороны была Божья Матерь Казанская. Она была чудотворная. И вот наш прихожанин Дмитрий Александрович приходит на двух клюшках. Он был мальчиком в 12 лет. Он говорит, когда здесь стоял, плакал, он через две войны прошел. Он говорит, я Дмитрий Александрович, он двойной тезка Игнатия Гречанина. Говорит, при мне уже модно было не верить. И мне было 12 лет, и привезли сюда паралитика. У него руки, ноги вывернутые были. 5 человек-мужчин его завели в трапезную. И вот так подняли и приложили к этой иконе. Ведь когда на праздник преподобного Сергия, вот уроды всякие, да, вот немощные очень, а их везли, потом они около бугорка просили себя это самое стащить, и они все ползли к обители, представляете, такое было зрелище буквально, они ползли, что вот как бы они дошли все-таки сами, не только что их везли, и они ползли вот по этому бугру, и когда у них служба была, потом их прикладывали к этой иконе. И вот, говорит, при мне одного парня, это, ну, взяли за руки на ноги и приложили к этой иконе, несколько человек подняли, и у него все выпрямилось, все, все выверчено, встало на свои места. Вот, говорит, я тогда понял, что Господь есть, и с этой верой я прошел через две войны, ни одной царапины. А в каких, говорит, я жутких войнах, битвах участвовал, сколько смертей видел, пожаров, он стоял здесь весь плакал. Знаете, плакал. Вот он, один из наших прихожан. Я говорю, так а ты, говорю, знаешь, что ты двойной тезка Игнатия Брянчанина. Двойной тезка. Да, ну, по-светскому. Дмитрий Александрович и тот был. Скажите, пожалуйста, что восстанавливает за оградой милиции? Часовенка или что-либо другое? Что восстанавливает? Ся. А ся нету. Непонятно. Это где, про что? Еще, вот родственник, о котором вы рассказали, если бы обратился к Богу и покаялся, возмогла бы. Жалко, что невозможно разобрать почерк никак. К сожалению, последняя записка, но почерк никак не разобрать. Очень это. Ну что, насчет заграды, часовни, что-то другое восстанавливается, я не знаю. Дело в том, что был еще храм вот здесь рядом с кладбищем. Он был приходским. Вот здесь, вот кладбище, рядом был храм. Он был приходским. Когда монастырь закрыли, там отпевали покойников. Но приделали предельчик. И вот эта Антонина, нашего прихожанина, мама, она была там старостой. И она хитро выбила, часовня была построена, а предельчика не было. И она говорила, нехорошо, говорит, покойников кладут, а ноги торчат из храма, давайте пристроим. И сельсовет дал разрешение, она пристроила, а сделала там храм. И там батюшка служил, а митрополит Николай Ярушевич Серговский приезжал, там тоже служил. Поэтому здесь все, знаете, вот обитель, конечно, души тех, которые здесь похоронены, тела, которые здесь покоятся, и покровители обители, конечно, они все это видят. Нас вот здесь всех как капля воды всех видят. Игнатий, когда, знаете, думал, как же Бог всех разом видит? Ну как он всех видит разом? Мгновенно всех. Ведь все то, один туда пошел, другой туда. И он вышел перед службой, капелька хросы, мгновенно Господь все пронизал. Он говорит, вот так и Господь. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Что Господь мгновенно, как вот эти миллионы капелек, пронизывает все. Но мы этого не чувствуем. И так же, как апостолы, когда они общались со Спасителем, они же не чувствовали его божественной славы. А когда он преобразился на горе Фавор, они один-то вообще не мог даже смотреть. Настолько сильная была радость и свет был, что он покатился с горы. Но ведь дело в том, что эта божественная слава всегда на Спасителе была, а он им открыл сам. Потому что по греховности своей они не могли видеть. Поэтому мы по греховности своей не видим ни божественную славу, мы даже свою собственную душу не можем чувствовать. Мы себя не можем познать. Всю жизнь мы познаем про себя, а никак не можем познать, правда? Вот только Дух Божий, он может в человеке открыть человеку самого себя. Поэтому суть вещей скрыта в Боге. Суть вещей. Сущность, суть вещей скрыта в Боге. А познается это по энергиям Божьим, по благодати Божией. Чем более мы облагодатны, тем более мы постигаем суть вещей. Вот видите, благодать Божия связана и с пониманием. То есть человек начинает понимать, это, где икона Божьей Матери чудотворная? Знаете, я не могу знать, откуда она. Дело в том, что тут очень много было икон и всяких облачений, святынь. Сразу стали все большевики грабить, сразу. Все кругом все стали грабить, потому что они материалисты. А материалисты что главное? Главное это вот пощупать, понимаете? Все, сколько всяких святынь уехало в запломбированных вагонах за рубеж. Эти же увозили страшное количество, продавали. Ценности вывозили за границу, все загоняли большевики. Вот, говорили, что якобы для голода, но на самом деле все, это все страшное дело. Сейчас эти вот все деньги, которые вот сейчас только начинают узнавать, оказывается, наши деньги в Лондоне. Вот эти золотой запас царский в Лондоне хранится. А мы вот занимаем там Международный валютный фонд, там всякие копеечки. А это наш золотой запас где? А в Германии какой у нас колоссальный запас денег, наш царский, что ли? А мы все кому-то должны. Мы там положили столько людей, царские деньги там в Европе, а мы все кому-то должны. Вот интересно, правда? Так что, конечно, это... ну помоги вам Господи, еще раз вас с большим праздником. С победой вас. Потому что это, ведь знаете что, вот они победили, да? А ведь мы ведь молимся за них все. Мы тоже участвуем в этом деле. Но мы уже участвуем в победе не временной, а вечной. А это гораздо еще сильнее. Поэтому мы восполняем их подвиг. Стараемся молиться за всех усопших. И мы тоже являемся участниками. Только не временной, а вечной битвы. И вечной победы, которой глава Христос. Понятно? Поэтому будем друг друга, они будут нас поминать, мы будем поминать их. Вот, и таким образом Божий замысел исполнится над нами. Храни вас всех Господь, дай вам Бог доброго здоровья, вот, хорошего настроения. Каждый из нас чем-то богат. Вот. Кто богат естественным дарованием, кто богат грехами, да, а кто богат Богом. Так вот, когда Спаситель рассказывал эту притчу, он рассказывал о человеке, которому, говоря нашим современным языком, крупно повезло. У него очень большой, необыкновенный по тем годам уродился урожай. И такой большой урожай был, что те маленькие хранилища, в которых он хранил раньше свой урожай, они явно оказались маленькими. И вот он стал размышлять, что же ему делать с этим богатством. Он говорит, надо, наверное, мне построить будет большие житницы, вот, куда я могу весь этот урожай сложить, вот, надежно закрыть большими замками, чтобы никто не подкопал, не украл и так далее. Вот. И тогда же что? Тогда я скажу своей душе, размышлял он сам себе, пей, душа, веселись, радуйся, много у тебя богатства на многие годы. Ну и казалось бы, мы тоже должны вместе с ним порадоваться. Но можно, конечно, порадоваться вместе с ним, но как радоваться тем, кто голоден? Понятно, что если бы они что-то поимели от этого богатства, то радость была бы понятна. Вот. Но этот человек не хотел делиться ни с кем. И в этом состояла трагедия его души, что он получил материальную радость, а дальше ему нужно было через эту материальную радость приобрести радость духовную. Так ведь? И Господь нам дал нашу физическую жизнь для того, чтобы мы приобретали духовную радость. В этом задача. Так вот, он как бы выпал из этого плана божественного замысла, вот, и он хотел, так сказать, только материально радоваться, вот, а духовно расти не хотел. Ему необходимо было, конечно же, поделиться с нуждающимся. И Господь его бы наградил и радостью. Почему? Потому что он увидел, что люди утешенные стали. То есть нужно было проявить милосердие. И вот наше время сейчас такое. Такое время, когда есть люди, которые, у которых большой урожай, а у многих не совсем правильный урожай. И вот этим людям надо бы поделиться было с теми, кто нуждается. Но многие из них говорят, ешь, душа, пей, веселись, катайся на 600-м Мерседесе. А что там кто-то голодный? Да какая тебе об этом разница? Много у тебя добра на многие годы. И Господь сказал, что может случиться так, что или разбой, или в эту ночь душа его уйдет, потому что не он хозяин души. Хозяин души – Господь, который ее и создал. И тогда что же, говорит, будет с тем, в чем ты видел как бы вечное свое счастье? Это временное счастье, но нужно его делить с другими людьми. Дела, богатство – все это нам дано, здоровье, таланты – все дано для того, чтобы мы делились друг с другом. И один из богословов говорит, почему Господь не сделал так, чтобы у одного человека были все таланты, а сделал, что часть у одного, а часть других талантов у другого, у третьего третьи таланты. Нельзя ли было так совершенно создать человека, чтобы в душе каждого человека были все таланты? И он отвечает весьма мудро. Он говорит, Господь наш, сердцеведец, специально сделал так, чтобы у всех были разные таланты. Для чего? Для того, чтобы мы нуждались друг в друге, и помогали друг другу, и чтобы закон любви взаимный между нами царствовал. Вот ведь как рассуждают святые отцы. Почему так они рассуждают? Потому что они жили по чистоте и в Духе Святом. Потому Дух Святой наставляет человека на всякую истину. Как отец Иоанн Кронштадтский говорил, почаще молитесь Духу Святому, и Он наставит вас на всякую истину. Наставит, говорит, вас, дорогие детки, и на ту истину, как вам надо учиться. Так вот, мы все дети Отца Небесного. Если мы будем действительно молиться Духу Святому, вот, и почаще читать святоотеческие наставления, потому что там заключен колоссальный опыт духовной жизни. И вот мы сейчас с вами, сейчас очень много издается прекраснейшей литературы. Да, это много богатства, но редко кто в это богатство сейчас заглядывает. Редко кто читает опыт святых отцов. Да. Есть, конечно, богословие как умозрение. Это все прекрасно и нужно. Знать о Боге, знать исторические грехи церкви, кто какую ересь придумал и сколько людей пострадало. Это все нужно и важно знать. Но есть богословие как опыт борьбы со страстями, как опыт получения небесной радости, который называется благодать Божия. Она не мощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Да, по-славянски, как прекрасно это все звучит. Так вот, мы часто бываем оскудевающие. И хочется, чтобы у нас восполнилась душа вот этим нетленным даром Духа Святаго. Мы хотим все иметь опыт вечности. Мы хотим все иметь в душе своей опыт постоянства. Мы все с вами, как ни странно, здесь хотим быть покойны. Покойниками мы хотим быть. А вот скажи кому, человек, хочешь быть покойным? Нет, ну что ты? Как покойник? Это значит, я ничего не буду чувствовать, мыслить и знать. У нас многие христиане имеют совершенно языческие представления о загробной жизни. Что это место, где нет личности человека. Это па, душа тут па, раз и растворилась, и нет человека. 3 дня, как канители, и нет человека. Народ говорит. Так вот я хочу сказать, у нас очень много превратных представлений и о Боге, и о духовной жизни, да, и о вечной жизни, и о смерти, и вообще зачем мы живем, и зачем нас создали. Многие имеют весьма туманные представления о смысле жизни. А вот Святая Церковь и опыт святых, он показывает совершенно другое. Он показывает радость вечную, которую нужно приобретать здесь. Поэтому наше относительное бытие, временная жизнь наша, постольку имеет ценность, поскольку она включена или живет этой вечной жизнью. А сама по себе она ничто. Прошла и все. Так вот, надо во временном жить вечным. И тогда действительно смерть будет больше дня рождения. Тогда смерть будет приобретением. Апостол Павел говорит, не знаю, что выбрать, с вами жить. Или разрешитесь, так он называется, и со Христом быть. Не знаю, говорит, что, прям выбрать не знаю. И с вами радостно, и умереть радостно. Так мало кто из нас может сказать, что хочу умереть радостно. Мало таких людей. Поэтому надо иметь опыт вечности. Если у человека будет иметь опыт вечности, то есть опыт благодати, тогда душа все более будет радостна, и все время будет она сладостно томиться, когда же, наконец, она уйдет к своему любимому Создателю, где любовь уже ничем не колеблется. Никто и ничто не колеблет уже любовь. Только иногда нужды наших родственников с земли, о которых по благодати мы будем видеть, под благодатью любви и даром Святаго Духа, мы будем видеть нужды усопших, здесь живущих и усопших, попавших в адские места. Мы будем молиться за них, правда? И только в Царстве Божественной Славы, после второго славного Христова пришествия, когда вселюбящий свет, радость, добро, любовь, милосердие, кротость, воздержание, все перейдут в Царство Незаходимого Света, в Царство Вечной Славы, в Царство Вечной Любви. Когда никто и ничто не поколеблет никакими нуждами. Так вот, возникает у нас у всех вопрос, как же люди, живущие на земле, не приобщаясь к царству благодати через церковные таинства, через молитву, через пост воздержания и добрые дела, минуя царство благодати здесь, царство небесное там, попадут в царство божественной славы? Никак. Вот что плохо. Еще плохо то, как говорил один из духовников Псковского Печерского монастыря, старейший насильник, плохо бывает, говорит, друзья, и то, когда люди, живя у благодати, он имел в виду, люди в церковь ходят, остаются без благодати. Когда ходят и не причащаются, когда ходят в церковь и не каются, не стараются иметь опыт вечной жизни. Вот поэтому надо стараться, быв нам, церковным людям, у благодати, не лишать себя благодати, правда? Вот так вот мы говорили с вами сейчас о безумном богаче. В чем состояло безумство богача? В том, что он не хотел, получив материальное, приобрести для своей души милосердие, сострадание, важные духовные качества, необходимые человеку для вечной жизни. Потому что Господь предупреждал своих учеников, Я нуждался, а вы не поделились. Я был в тюрьме, а вы меня не утешили, не посетили. И ученики сказали: мы не видели тебя там. О чем ты говоришь? И Спаситель сказал: всякому, кого мы оказали такое милосердие, то вы оказали его мне. То есть вошли в опыт Божественной любви, правда? Поэтому надо в Бога богатеть. А что же значит богатеть Бога? Это значит приобретать все те качества, которые есть у Бога. Прежде всего, милосердие, кротость, мир, воздержание. Да? Приобретать все свойства Божии. А потом, когда мы приобретем все свойства Божии, мы приобретем уже что? Святость и любовь. Любовь и совокупность всех совершенств. Когда мы говорим о Боге, мы говорим так, что в Боге две сущности, то есть две основных сущности. Это прежде всего любовь и святость. Все остальное является свойствами Божьими. Так вот, постепенно, восходя по лестнице от лестницы, да, постепенно, ступенечкой за ступенечкой, человек восходит и приобретает эту неотделимую от человека божественную любовь. Так называемую неотъемлемую благодать Святаго Духа. Это редкие имеют люди, но к этому мы все призваны. И смерть есть закрепление этого вечного опыта. Потому что по смерти это уже останется нашим. Никто уже у нас это не сворует. Если мы что-то имеем в Боге, то все равно у нас все время мы находимся в состоянии опасности. Вдруг враг, искушение, вдруг мое нерадение, все. И вдруг раз, смерть говорит нам: теперь это твое. Правда? Так вот, когда мы будем иметь духовный разум с вами, тогда мы по-другому будем смотреть на нашу жизнь, на Господа, на Церковь, на материальное благополучие или физическое здоровье, правильный взгляд на болезни. Да? Вот нам надо стяжать вот этот духовный разум. А стяжать его можно через что? Через опыт святых, опыт Церкви, благодатную жизнь, правильного христианского мировоззрения, миросозерцания на цель и смысл человеческой жизни. Когда мы, имея слабый свой маленький опыт, может быть такой, знаете, очень маленький опыт духовной жизни, но когда мы смотрим в эту колоссальную сокровищницу, где лежит опыт великих отцов Церкви и близких нам по времени Иоанна Кронштадтского, да, Ксении Блаженной, святого благоверного Александра Невского. Казалось бы, Александр Невский защищал всех, а Господь, да, его сподобил ангельского чина, он великий схимик почил с именем Алексей. Так вот, оказывается, святые были, это не только были среди монашек, а среди всех слоев населения. И князья, и простолюдины, Евангелие и Царство Божие для всех без исключения людей, не только для избранных, а для всех людей, живших, живущих и будущих жить. Потому что Господь всех зовет в Царство Свое, в Царство Любви. Поэтому надо приобщиться к этому Царству в своей жизни. И тогда действительно наша душа засияет вот этой радостью, этой красотой. И когда мы будем отходить, мы получим уверение, что теперь эту радость уже никто у нас не отнимет. Вот к этому нас ведет Господь всех постепенно, кого через болезнь, которые раньше называли, где, говорит, человек? Ему говорили, не заболел, а говорили как? Его Господь посетил. Видите, как христианская культура бережно относилась к человеку. Когда сказать, он больной, сейчас говорят, уже не заболел, а он больной. Понимаете, оскорбительное слово. Ты что, больной? Да. Так вот, таким людям можно сказать, да, я больной. Ибо больным нужен врач Христос, а здоровым он не нужен. Понимаете? Поэтому я хочу, дорогие братья, еще раз вас подчеркнуть, что богатый человек, по-настоящему богатый, это тот, кто имеет полное сердечное уверение и опыт, что Бог его любит всегда и во веки веков. Он имеет опыт в сердце, что Господь его любит, потому что Он, Господь, любит нас прежде. И апостол Евангелист Иоанн Богослов говорит: братья, возлюбим его, ибо он прежде возлюбил нас. Наша любовь только ответ. Мы входим в опыт этой любви. Мы входим в опыт спасения, преображения, обожения. Мы не ходим сюда платить за грехи, как католическое мировоззрение говорит. Ансельм Катерберийский говорил, жертва за что-то. Вот я заплатил и свободен, теперь я сам Бог. Да? Не в этом заключается спасение, а нужно войти во взаимную, вечную, ничем не колеблемую божественную любовь, которая уважает человека больше самого человека. Мы самые главные сами себе враги, а Господь нас терпит, терпеливо за нами ухаживает, посылает своих небесных ангелов, которые совершенствуют, ухаживают за нами и в нужный момент вкладывают в нашу глупую голову важные и нужные мысли. Вы представляете, как им трудно? Вот человек курит, пьет, и вот как ангел надо умудриться в какую-то секунду вложить ему какую-то светлую мысль, которую он бы не, как бы, не отринул, не плюнул на него, представляете? Поэтому пожилые люди знают, которые имеют опыт любви, милосердия, знают, как трудно шаловливому ребенку что-то хорошее внушить. Так и ангелы Божии, так и Господь наш. Он щадит наше, как талантливый учитель, он уважает ошибки учащихся, он старается примириться, старается, поэтому Господь смиряется и, так сказать, перед нами больше в 1000 раз. Нам кажется, что мы спасаемся, а на самом-то деле мы усвояем только это спасение. И спасение наше совершается в основном заботой Бога. 99,99% – это все Господь. А только один маленький-маленький процентик, который мы постоянно, так сказать, думаем, что вот мы сейчас так сказать, что-то почувствовали. Так я хочу вам сказать, что богатый тот, кто богатеет в благодать Божию, кто умеет ее приобретать, умеет ее и хранить, что очень важно и нужно. Монахи, я говорил, Симона монастыря, Симона Петра на Афоне славились тем, что они умели хранить благодать. Потому что долго-долго мучается человек, прежде чем не научится хранить эту радость. Потому что Господь испытывает, во славу ли Божию ты сегодня причастился, а не во имя ли только свое. И попускает какую-нибудь соседочку, какого-нибудь знакомого, и смотрит Господь, как ты, ценишь ли ты эту благодать, хранишь ли ты ее. Вот что важно. Поэтому я всем вам желаю не только Бога богатеть, но и хранить эту благодать, и делиться так, как делился Господь, уважая каждого человека. Поэтому благодать всегда немощная врачующая, оскудевающая, восполняющая. Пусть подаст нам сегодня ту радость, которая бы у вас держалась как можно дальше, а если возможно, то и всегда. И за порогом смерти, чтобы эта радость у вас была вечна, неизменна, неразлучна, нераздельна, неотъемлема. Вот это, чему мы все призываем. Поэтому все наши болезни, скорби, страдания, все это Господь видит, знает и всем нам с вами сочувствует, каждому из нас. Вот некоторый человек живет один, говорит, ну вот я мучаюсь, страдаю, кому нужны мои страдания? А одна женщина у нас работает в академии, я как-то сидел так, думал, она говорит, вот ему. Я говорю, кому? Вот Господу Богу моему. Вот вам ответ. Поэтому имеет все ценность. Но это правильный ответ. Конечно. Все Господь нас всех любит, переживает за нас, как она там, что она там. Вот. Но эту любовь мы не чувствуем, потому что мы грубые, очень грубые люди. Ну, простой пример. Художник стоит и рисует на улице, и мальчик стоит и любуется. Художник его спрашивает, скажи, пожалуйста, где лучше, здесь или там? Он говорит, конечно, у тебя лучше. А на самом деле лучше там, а он не видит. А он видит только грубое. Так вот, мы только грубое видим. А ведь нам уготована такая красота. И вот мы сейчас в этой скорлупе яичной толкаемся, а когда-то мы должны вылупиться в вечную жизнь, как в большом-большом инкубаторе, так? Один только согревает, а другой холодеет. Так вот, друзья, давайте будем все правильно согреваться, правильным теплом, теплом молитвы, теплом милосердия, доброго участия, сдерживания грехов, И потом в лестнице добродетели есть кто-то на первой лестнице, кто-то второй. Кто-то, конечно, мечтает, что сразу перепрыгнет через 10 ступеней. Вот владыка Игнатий говорит, что мне мечтать о высоких дарованиях? Я, может быть, их и недостойно кажусь, согрешу против них. Поэтому каждый будь верит в малом. И над великим Господь вас поставит в свое время. Поэтому есть ступени доброделания. Одно доброделание страстного человека, другое доброделание кающегося человека и совсем иное доброделание обновленного Духом Святым естества. Поэтому наши святые, когда они делали добрые дела, от этих добрых дел радость у людей была. А через наши добрые дела иногда страсти проходят. Да, такие страсти. Я всю жизнь на тебя работала. Всю жизнь. Это говорит жена мужу. Всю жизнь на тебя потратила. Я всю молодость на тебя потратила. А что же взамен? Это правильно. Это же с натуры я вам взял. А сколько таких обидных слов. Да, каких взаимных укоров. И вот два нищих начинают бить друг друга и обвинять, почему ты не богатый и меня не обогатил. Это же смешно, безумно. Потому что богатым может человек быть только в Боге. Как можно с этого мужа просить, дай мне рай? Или муж будет у жены, дай мне рай. Рай тоже у Бога. Ты сама стремись, чтобы сердце твое было кротким, тихим, милосердным. И тогда действительно будет красота. Если все двое, муж и жена, будут стремиться, тогда все будет. И рай. И это нищета может быть, она сблизит может человека. Болезнь может. Вот Владыка Антоний, я вчера читал, он говорит, у моей мамы был рак. И я ей сразу об этом сказал. Я он врач, хирург. Говорит, мама, знаешь, будем готовиться к вечной жизни. И мы, говорит, прожили 3 года в удивительной духовной атмосфере. Потому что каждое движение могло стать последним. Мы жили в ответственности друг за друга. И такой нежностью согрета была наши эти 3 года. Я, говорит, за 3 года приобрел столько, сколько не приобрел за всю последующую жизнь. Вот. Видите как? Так вот, если вот так вот жить, с такими чувствами всегда, тогда действительно мы пошли в богатство росли. Тогда мы действительно стали Богом богаты, хранимы, любимы. Вот к этому всему нам должна возвратиться Россия. Она должна в Бога богатеть. А потом уже и материально поправиться. Можно материально поправиться, если будут у нас добрые сердца. У нас все есть, только нет добрых сердец. Если бы у всех российских людей были Божьи чувства и доброта, они бы поделились. Честности. И все бы было нормально. А у нас говорят, вот нам депутат что-то даст, вот нам то что даст. Что нам может дать кто-то? Они когда тонут, кричат, топор сулю. Да? А вынырнут, говорят, Париж вам не дам. Правда? Так вот, нам надо богатеть Бога, и тогда у нас все наладится. Молитесь за нашу Россию, за каждую, за свою душу, за нашу святую обитель, за церковь. И тогда Господь скажет душе, душа, в малом ты была верна, а войди в радость Господа Бога твоего. И чтобы эта радость никогда нескончаемая всегда была с тобою, никогда не прерывалась. Вот это всем я вам всеусердно сегодня от лица обители, братья, желаю.